комфортабельной и уютной гостиной царила приятная атмосфера, и хотелось полностью расслабиться. У Люка был вид толстого кота, который вот-вот замурлычет. «Я позволю себе сделать одно замечание, мадам Наур. Нет никого, кто подтвердил бы ваши слова. По вашему утверждению, вас было трое в кабинете в момент первого выстрела», — сказал Мегре. «Но у вас ведь есть показания Фуада?» «К сожалению, он утверждает, что вернулся в дом лишь во втором часу ночи, и установлено, что он ушел из клуба на бульваре Сен-Мишель приблизительно в это время. Он лжет. Его там видели. А если он отправился туда после выстрела? Мы постараемся выяснить это. Вы можете спросить у Нелли. Она не понимает французского языка, не так ли?» Мегре почувствовал ее легкое замешательство, и она уклончиво ответила: «Нелли говорит по-английски». Внезапно плотное тело комиссара распрямилось, он бесшумно подошел к двери в соседнюю комнату и резко ее открыл. Горничная чуть было не рухнула на него, ей с трудом удалось сохранить равновесие. «И давно вы подслушиваете?» Растерянная, чуть не плача, она отрицательно покачала головой. Нелли сменила свой костюм на черное сатиновое платье и белый передник с фестонами. На голове у нее был чепчик. «Вы поняли то, о чем мы говорили?» Она закачала головой сначала утвердительно, потом отрицательно, взглядом призывая хозяйку прийти ей на помощь. «Она немного понимает французский язык», — вмешалась Лина. «Но каждый раз, когда она пытается говорить, особенно в магазинах, люди смеются над ней». «Пройдите вперед, Нелли. Пустите дверь». «Когда вы узнали, что мадам Наур должна уехать в Амстердам в пятницу вечером?» «One week. Одна неделя». «Вы смотрите на меня, а не на нее». Она неохотно повернулась, не решаясь прямо посмотреть на комиссара. «Когда вы упаковали чемодан?» Чувствовалось, что она пытается мысленно перевести свой ответ. «8 часов». «Почему вы мне солгали, когда я допрашивал вас вчера?» «Я не знаю, я боялась». «Чего?» «Я не знаю». «Вы боялись кого-то в доме?» Она отрицательно потрясла головой, и чепчик съехал ей на лоб. «Вы видели мадам Наур около 10 часов? Где?» «В комнате». «Кто отнес чемодан вниз?» «Я». «Куда направилась ваша хозяйка?» «В комнату мужа». «Потом вы услышали выстрел?» «Да». «Один или два выстрела?» Она вновь посмотрела на Лину и ответила: «Один». «Вы не спустились вниз?» «Нет». «Почему?» Она пожала плечами, как будто не зная, почему не спускалась вниз. Это не одна женщина копировала другую, а каждая из них переняла черты второй. Так что теперь горничная была как бы смутной копией Лины. «Вы не слышали, какой не поднялся к себе?» «Нет». «Вы заснули сразу же?» «Да». «Вы не попытались узнать, кто был ранен или убит?» «Посмотрела через окно, мадам, услышала дверь и увидела мадам и автомобиль». «Благодарю вас. Надеюсь, что завтра вы не перемените своих показаний и не расскажете мне третью версию». Видимо, фраза была для нее слишком длинной и трудной, и мадам Наур перевела ее на голландский язык, после чего девушка залилась краской и поспешила исчезнуть. «То, что я только что сказал, мадам, относится и к вам. Мне не хотелось сегодня заниматься официальным допросом. Завтра я позвоню, чтобы назначить встречу. Я приду сам, или один из моих инспекторов явится сюда и запишет ваши показания». «Есть третий свидетель», — сказала она ему. «Да, Альваредо, я знаю. Мы навестим его, как только выйдем отсюда. Я не доверяю телефону, и в этих комнатах останется инспектор Люка, до тех пор, пока я не разрешу воспользоваться этим аппаратом. Она не протестовала. «Могу ли я попросить принести что-нибудь поесть? Моя подруга Анна всегда голодна. Она настоящая голландка. Что касается меня, то я прилягу». «А вы позволите мне на минутку зайти в вашу комнату?» Там был беспорядок. Одежда в торопях, брошенная на кровать, обувь, разбросанная по ковру. Телефонный аппарат был подключен розеткой, как электрический прибор, и Мегре отключил его, принес в гостиную, затем сделал то же самое с телефоном, который находился в комнате Нелли. Та раскладывала белье по полкам и взглянула на него с обидой, словно сердясь за то, что он ее выбронил. «Прошу извинить за эти меры предосторожности», — сказал Мегре на прощание двум молодым женщинам. Лина ответила ему с улыбкой. «Это же ваш долг, не так ли?» Портье свистком подозвал для комиссара такси. Сквозь облака теперь проглядывало слабое солнце, и было видно, как в Люксембургском саду катались по льду дети. Двое или трое даже принесли с собой санки. Он заметил бистро, где его должен был ждать Жанвье, и действительно увидел инспектора, сидящего возле заиндевевшего окна, которое тот изредка протирал рукой. «Кружку пива», — заказал комиссар усталым голосом. Этот допрос довел его до изнеможения, и после душной гостиной он все еще оставался потным. «Он не выходил?» «Нет. Думаю, Альваредо пообедал в самолете. Должно быть, он ждет телефонного звонка. Ему придется потерпеть». Мегре мог бы, как и его коллега из Амстердама, дать указание поставить телефон на прослушивание, но то ли потому, что принадлежал к старой школе, а может быть, благодаря воспитанию, ему претило прибегать к такому способу, за тем редким исключением, когда речь шла об опасных преступниках. «Люка остался в отель «Де Лувр». Ты пойдешь со мной к этому молодому человеку, с которым я пока не знаком. Кстати, как он выглядит?» Пиво освежило его и помогло немного прийти в себя. Приятно было сидеть за стойкой, видеть опилки на полу, официанта в голубом переднике. «Очень красивый мужчина, небрежно элегантен, немного высокомерен на вид. Он не пытался узнать, следят ли за ним?» «Нет, насколько мне известно». «Пойдем». Они прошли через бульвар, вошли в роскошный подъезд и зашли в лифт. «Четвертый этаж», — сказал Жанвье. «Я справлялся. Уже 3 года, как он занимает эту квартиру». На двери не было ни таблички, ни визитной карточки жильца. Мегре позвонил, и через несколько мгновений дверь открылась. Молодой человек, черноволосый, высокого роста, произнес с изысканной вежливостью. «Входите, господа, я ждал вас. Комиссар Мегре, не так ли?» Он не протянул руки, провел их в светлую гостиную с современной мебелью и картинами, окно которой выходило на бульвар. «Вы не хотите снять пальто?» «Один вопрос, господин Альваредо. Вчера в Амстердаме мадам Наур позвонила вам, чтобы сообщить о смерти мужа. Потом звонила вам после обеда, чтобы сказать, каким рейсом вылетают они с подругой. Вы покинули Амстердам сегодня утром, а вчерашние голландские газеты еще не могли рассказать об этом деле». Альваредо небрежно направился к дивану и уселся, взяв лежавшую там вчерашнюю парижскую газету. «На третьей странице есть даже ваш портрет», — сказал он насмешливо. Оба полицейских сняли пальто. «Что будете пить?» На низеньком столике был целый набор алкогольных напитков, аперитивов и несколько бокалов. Один из них, стоящий в стороне, был наполнен какой-то янтарного цвета жидкостью. «Послушайте, господин Альваредо, прежде чем задавать вам вопросы, я должен сказать, что в этом деле мы постоянно сталкиваемся с лицами, которые слишком вольно обращаются с правдой. Вы говорите о Лине? О ней и о других? Вы не скажете, когда вы в последний раз были в доме Науров?» «Позвольте, господин комиссар, заметить, что ваша ловушка, извините, довольно примитивна. Вам должно быть известно, что я никогда не бывал в этом доме ни вечером, в пятницу, ни прежде. Как вы думаете, знал ли Наур о вашей связи с его женой?» «Не знаю, я видел его всего 2 или 3 раза, да и то издалека, за игорным столом. Вы знакомы с Уэни?» «Лина рассказывала мне о нем, но я никогда с ним не встречался». «Однако в пятницу вечером вы не скрывались и ждали мадам Наур напротив садовой решетки, сидя в машине, которая бросалась в глаза?» «У нас больше не было необходимости прятаться, ведь мы приняли решение, и Лина должна была сообщить о нем мужу». «Вас не беспокоил исход этого разговора?» «А почему я должен был тревожиться? Лина решила уехать, и Наур не мог удержать ее силой». Он добавил с некоторым вызовом: «Мы не на Ближнем Востоке». «Вы слышали выстрел?» «Я услышал какой-то приглушенный звук, но не понял, что это такое. Мгновение спустя открылась дверь, и Лина, с трудом неся чемодан, бросилась к машине. Я тут же открыл ей дверцу. Она выглядела измученной, и только после того, как машина тронулась, она мне все рассказала». «Вы знали доктора Пардона?» «Я никогда о нем не слышал. Это Лина дала мне его адрес». «Тогда вы по-прежнему рассчитывали добраться до Амстердама на машине?» «Я не знал, насколько серьезна рана. Она сильно кровоточила, и это тревожило меня». «Что не помешало вам солгать врачу?» «Я счел более разумным не говорить правды, а затем бесшумно покинуть его кабинет, чтобы он не смог записать, кто мы такие». «Вы знали, что Наур хранил оружие в ящике письменного стола?» «Лина не говорила мне об этом». «Она боялась мужа?» «Это был не тот человек, которого следовало бояться». «А Уэни?» «Она слишком мало рассказывала мне о нем». «Тем не менее, он играл довольно важную роль в доме». «По отношению к своему хозяину, может быть, но у него не было ничего общего с Линой». «Вы в этом уверены?» Внезапно щеки и уши Альваредо залились краской, и он гневно процедил сквозь зубы: «Что вы хотите этим сказать?» «Я ни на что не намекаю, но Уэни, имея влияние на Наура, мог бы косвенным образом влиять и на судьбу его жены». Молодой человек взял себя в руки, смущенный тем, что дал волю чувствам. «У вас слишком много страсти, господин Альваредо». «Я люблю ее», — бросил тот в ответ. «Скажите, вы давно в Париже?» 3,5 года. «Вы студент?» «Я изучал право в Боготе. Затем приехал учиться сюда. Еще я работаю у мэтра Пюже, который преподает международное право на бульваре Распай в 2 шагах отсюда». «Ваши родители богаты?» Он ответил смущенно: «Для богаты — да». «Вы единственный ребенок в семье?» «У меня есть младший брат, который живет в Беркли, в США». «Ваши родители, как и большинство колумбийцев, католики, если не ошибаюсь». «Моя мать набожна». «Вы собираетесь увезти мадам Наур в Боготу?» «Я так решил». «У вас не возникнут разногласия с семьей, когда выяснится, что вы хотите жениться на разведенной женщине?» «Я совершеннолетний. Вы позволите мне воспользоваться телефоном?» Мегре позвонил в отель «Де Лувр». «Люка, ты можешь оставить их одних. Не уходи из отеля. Я дам указание сменить тебя к концу дня». Альваредо усмехнулся. «Вы оставили своего человека в комнате Лины, чтобы помешать ей позвонить мне по телефону, не правда ли?» «Сожалею, что был вынужден принять эти меры предосторожности». «Очевидно, ваш инспектор будет следить и за мной?» «Естественно». «Я могу встретиться с ней?» «У меня нет никаких возражений». «Как она себя чувствует после поездки?» «Ну, не так уж плохо, если ничуть не потеряла хладнокровие и сообразительность. Она ребенок». Очень хитрое дитя. Вы действительно ничего не хотите выпить? Нет, спасибо. Это значит, что вы еще рассматриваете меня как подозреваемого? Моя профессия — каждого считать подозреваемым. На улице комиссар глубоко вздохнул полной грудью. Ну вот. Вы думаете, шеф, он лгал? Не отвечая на этот вопрос, Мегре продолжал говорить. Садись в машину. Вот увидишь, скоро эта красная Альфа-Ромео стремится к улице Риволи. Держи ребят на набережной в курсе дела, потом тебя сменят. А вы? Я возвращаюсь на парк Монсури. Нужно, чтобы завтра все допросы были оформлены официально. Засунув руки в карманы, он направился к стоянке такси на углу бульвара Сен-Мишель, проклиная вязаный шарф, который душил и щекотал его. С улицы казалось, что дом Науров пуст. Комиссар попросил шофера подождать, пересек по хрустящему снегу садик и нажал на кнопку дверного звонка. Дверь открыл заспанный Торанс. «Ничего нового?» «Приехал Наур-старший. Он сейчас в гостиной с господином Пьером». «Как он выглядит?» «На вид лет 75. Седые жесткие волосы, морщинистое лицо, но, тем не менее, полон энергии». Дверь гостиной приоткрылась, и, увидев Мегре, Пьер Наур спросил. «Я вам нужен, господин комиссар?» «Я хотел бы поговорить с Уэни». «Он там, наверху. Ваш отец с ним виделся?» «Пока нет, хотя, может быть, он и захочет задать ему некоторые вопросы». Мегре повесил пальто, шарф и шляпу на вешалку и пошел наверх по лестнице. В коридоре было темно. Он направился к комнате Уэни, постучал в дверь и услышал ответ по-арабски. Войдя в комнату, он увидел секретаря, сидевшего в кресле. Он ничем не был занят и посмотрел на Мегре пустым, равнодушным взглядом. «Проходите. Что они вам рассказали?» Это была самая простая и неприметная комната в доме. Наверное, у художника, сдавшего ее Науром, был молодой сын, потому что помещение, которое занимало Уэни, выглядело как комната студента. Секретарь, должно быть, ничего в ней не менял, и, казалось, тут не было ни одной вещи, принадлежавшей нынешнему жильцу. Уэни, который сидел, расслабившись в кожаном кресле, вытянув перед собой ноги, был одет в такой же строгий, как и накануне, превосходного покроя костюм. Гладко выбритый, в белой рубашке, он рассматривал свои ухоженные ногти. Словно не замечая вызывающего вида секретаря, Мегре остановился перед ним и посмотрел ему прямо в глаза, как бы оценивая, и казалось, что оба заняты детской игрой, в которой проигрывает тот, кто моргнет первым. «Вы не очень-то стремитесь к сотрудничеству, господин Уэни». На лице секретаря ничего нельзя было прочесть. Похоже, ему нравилось дразнить Мегре самоуверенной и ироничной улыбкой. «Лина...» — Уэни сразу же заметил эту фамильярность. «Кто, простите?» «Мадам Наур, если вам угодно, не вполне согласна с вашим утверждением о том, как вы провели время в пятницу вечером. Она заявляет, что когда около полуночи вошла в гостиную, там были вы и господин Наур. По ее словам, вы стояли возле хозяина, а сам он сидел за письменным столом». Мегре ждал ответа, но Уэни молчал, продолжая улыбаться. «Ее показания противоречат моим? Вы хотите это сказать?» — наконец произнес он. Во время всей этой беседы он говорил подчеркнуто медленно, выделяя каждый слог. «Вы это отрицаете?» «Вчера я уже ответил на ваши вопросы. Но это не означает, что вы сказали правду». Пальцы секретаря сжались на подлокотниках кресла. Он смог взять себя в руки и ничего не сказал в ответ на слова, в сущности оскорблявшие его. Комиссар подошел к окну, Долго стоял перед ним, а затем, заложив руки за спину, с трубкой во рту, принялся расхаживать по комнате. «Вы настаиваете, что вышли в начале второго ночи из бара Липы. Это подтверждает и его хозяин. Но он не видел, когда вы пришли. Пока нет доказательств, что это произошло после полуночи. И что вы не заходили на несколько минут в бар только для того, чтобы создать алиби. Вы опросили всех членов клуба, которые были в ту ночь в двух игорных залах. Вы прекрасно понимаете, что этого мы еще не успели сделать, а сегодня, в воскресенье, клуб и бар закрыты. На это у вас еще будет время. У меня тоже. Может быть, он вел себя таким образом, потому что хотел вывести Мегре из равновесия? Уинни был хладнокровен, как шахматный игрок, и его трудно было поймать на какой-нибудь ошибке. Вновь остановившись перед ним, комиссар спросил, как бы между прочим, «Вы не были женаты, господин Уинни?» Секретарь ответил каким-то изречением или известной в его стране поговоркой. «Тот, кому мало одной ночи, проведенной с женщиной, сам себе накидывает на шею веревку». «Вы имеете в виду господина Наура?» «Его личная жизнь меня не касается». «У вас есть любовницы?» «Я не гомосексуалист, если это вас интересует». На этот раз презрение еще более ясно звучало в его голосе. «Я полагаю, это означает, что у вас бывают определенные отношения с женщинами». «Если французская полиция настолько любопытна, я могу сообщить имена и адреса». «Вы не ходили к женщине в пятницу вечером?» «Нет, я уже ответил на этот вопрос». Мегре повернулся к окну, задумчиво посмотрел на авеню Парк Монсури, покрытые снегом, и заметил нескольких человек, которые прогуливались, невзирая на холод. «У вас есть оружие, господин Уинни?» Тот медленно, как бы нехотя, поднялся с кресла, открыл один из ящиков комода и вынул оттуда длинноствольный пистолет для спортивной стрельбы. Это оружие не помещалось в кармане и служило, видимо, для тренировок. Его ствол был по меньшей мере 20 сантиметров в длину, а калибр не соответствовал калибру пули, извлеченной из черепа Наура. «Вы удовлетворены?» «Нет». «Вы не задавали тот же самый вопрос господину Альваредо?» Теперь Мегре, в свою очередь, ничего не ответил. Этот допрос протекал в каком-то замедленном темпе. Он был похож на шахматную партию, в которой каждый участник тщательно готовил хитрые ловушки. Лицо комиссара сделалось серьезным. Он глубоко затянулся, в трубке потрескивал табак, оба молчали. «Вам известно, что мадам Наур вот уже почти 2 года пыталась добиться развода?» «Я вам говорил, что эти вопросы меня не интересуют». «Однако вполне очевидно, господин Наур, учитывая ваши близкие отношения, говорил об этом». «Это утверждаете вы». «Я ничего не утверждаю. Я спрашиваю, а вы не отвечаете». «Я отвечаю лишь на вопросы, которые касаются меня. Знали ли вы о том, что мадам Наур примерно неделю назад решила уехать в Амстердам, что означало бы ее окончательный разрыв с мужем?» «Меня это тоже не интересует». «Вы по-прежнему утверждаете, что вас не было в гостиной во время драмы?» Фуат пожал плечами, считая вопрос излишним. «Вы знали Наура около 20 лет. В течение этого времени вы практически с ним не расставались. Он стал профессиональным игроком, который, как это принято говорить, играл по-научному, и вы помогали ему в математических расчетах». Уинни, который, казалось, не слушал комиссара, вновь опустился в кресло. Мегре взял стул за спинку, уселся на него верхом в метре от собеседника. «Вы приехали в Париж без всяких средств, не так ли? Сколько Наур вам платил?» «Я никогда не получал от него жалования». «И тем не менее деньги вам были нужны. Когда это случалось, он мне их давал». «Был ли у вас счет в банке?» «Нет». «Поскольку он давал вам каждый раз?» «Сколько я у него просил?» «Крупные суммы. У вас были сбережения?» «У меня никогда ничего не было, кроме одежды». «Вы такой же хороший игрок, как ваш хозяин, господин Уинни?» «Не мне судить об этом. Он никогда не просил вас заменить себя у игорного стола? Случалось. Вы выигрывали? Как когда? Вы оставляли себе проценты с выигрыша? Нет. А вам не приходило в голову заключить между собой какой-нибудь договор? Например, он мог бы отдавать вам проценты с выигранных сумм. Уэни лишь отрицательно покачал головой.